Глава 1275. Новое путешествие. Барнова Густав. Взгляд Клейна скользнул по лицу молодого человека, остановившись на парящих в воздухе предметах и манекене, собранном из металлических деталей. Манекены выполнены в постмодернистском стиле. Некоторые физические законы здесь, кажется, слегка изменились. Размышляя, Клейн кивнул. «Я хочу взять зеркало». Он предельно честно изложил свою просьбу. Выражение лица Барнова не изменилось, будто он был всего лишь марионеткой. «Вы благословенны вечной ночи?» «Полагаю, да», — с улыбкой ответил Клейн. Барнова кивнул. «Тогда забирайте». «Он считает, что я забираю трофеи для церкви вечной ночи?» Клейн не стал объясняться, лишь вежливо снял шляпу и слегка поклонился. «Большое спасибо». Стоило ему произнести эти слова, как его фигура поблекла и исчезла. Он появился здесь лишь в виде проекции из исторической пустоты. После этого там, где находились и канцер, и член механизма коллективного разума, ничего не произошло. Конечно, они пребывали лишь в исторической сцене, а реальные события были скрыты от их восприятия. Более чем в 10 километрах отсюда в руках Клейна внезапно появилось зеркало серебристого цвета с древними и загадочными узорами на обратной стороне. По бокам располагались украшения, напоминающие глаза. «Не разговаривай», — приказал Клейн, глядя в зеркало. «Да, великий мастер!» Из глубины зеркала проступили серебристые буквы. Клейн тут же достал ручку и бумагу, используя магическое зеркало как подставку, и начал писать. Немного подумав, он с легкой улыбкой вывел. «Дорогой мистер Азик, кажется, я давно не писал вам. Я отправился в забытую землю богов и совершил удивительное путешествие. Там существует лишь два типа живых существ — разумные создания и монстры. Те, кто обладает сознанием, либо прокляты, либо имеют явные физические мутации. Их участь еще трагичнее, чем я представлял. Я попытался помочь им не только ради ритуала, якорей или сострадания. Это важно само по себе. Если отбросить страдания, забытая земля богов совершенно не похожа на внешний мир. Она напоминает черную масляную картину. Удивительно, но искусственная смерть может влиять на местных бессмертных существ. Тогда я был озадачен, но сегодня у меня появилась догадка. Возможно, это связано с рекой Вечного Мрака, одним из 9 сефирот. Это напомнило мне город Кальдерон в духовном мире и золотое украшение в виде феникса, о котором вы упоминали. Ходят слухи, что прародитель фениксов, смерть четвертой эпохи, мог в какой-то мере управлять рекой Вечного Мрака. Вы ничего об этом не знаете? Война, длившаяся больше года, наконец закончилась. Богиня Вечной Ночи одержала победу, а бог битвы пал. Уверен, что на вашем уровне и при вашем статусе вы понимаете, что это значит. Как бы то ни было, долгожданный мир наступил, люди постепенно возвращаются к обычной жизни, мне нравится это видеть, хотя некоторые раны, возможно, не заживут никогда. Я не знаю, наступит ли апокалипсис в срок, и когда вы проснетесь, могу лишь надеяться, что все движется в верном направлении. И напоследок небольшой личный момент. Я достиг второй последовательности и стал призывателем чудес. Это и проклятие, и надежда. Желаю вам всего наилучшего, ваш вечный ученик Клейн Моретти. Закончив, Клейн внимательно перечитал письмо, сложил его и дунул в медный свисток Азика, призывая костяного посланника. Когда гигантский посланник поднялся из-под земли, его кости дрожали, будто он почувствовал ауру великого правителя над духовным миром. Клейн тихо рассмеялся и протянул письмо посланнику с неизвестным номером, наблюдая, как тот неуклюже кланяется, прежде чем рассыпаться в фонтане костей и исчезнуть под землей. Закончив с этим, Клейн перевел взгляд на магическое зеркало, лежащее у него на коленях. Поймав его взгляд, водянистый свет на поверхности зеркала заколебался, и на нем проступили серебристые слова. «Великий мастер, куда мы теперь отправимся?» «Куда теперь?» — мысленно повторил вопрос Клейн. Ему хотелось телепортироваться к главному пику горного хребта Харнакис и войти в древний дворец на границе реальности Туманного города. Он хотел проверить, есть ли у него шанс забрать самую полезную карту Ереси у полушута из рода Антигонов. С его нынешней силой, сравнимой с половиной первой последовательности, шансы есть. Когда-то Заратул, будучи на второй последовательности, сумел добыть у полушута основной ингредиент служителя тайн. Конечно, при условии, что богиня Вечной Ночи продолжит подавлять и сдерживать предка рода Антигонов. Таким образом, все сводилось к сделке с богиней Вечной Ночи. Сейчас я — владелец замка Сефирот. Я могу отделить часть черведуха и оставить их над серым туманом, чтобы они отвечали на молитвы. Помимо потенциальных проблем с психикой, это даст мне множество преимуществ. Например, я смогу в любой момент помочь своему основному телу, получив еще один способ воскрешения. Даже если мое тело будет полностью уничтожено, черви духа над туманом позволят восстановить волю и форму. Однако, если я буду в реальном мире и попаду под сокрытие, потеряв связь с замком Сефирот, оставленные черви духа выйдут из-под контроля и превратятся в монстров, как когда-то Заратул. Быстро проанализировав ситуацию, Клин решил, что с его текущей силой слишком глубоко в город Кальдерон пока лучше не соваться. Даже если он захочет найти зацепки о реке Вечного Мрака, ему придется исполнить множество желаний, чтобы обрести истинную силу Призывателя Чудес. С этими мыслями он похлопал по зеркалу и с улыбкой сказал: «Теперь давай просто постранствуем. Куда ты хочешь отправиться?» «В Трир?» «Нет, вы можете идти куда угодно!» — почтительно ответила Ротс. Клин усмехнулся, спрыгнул с кареты и направился к ближайшему городу. Карета, проехав еще несколько метров, начала исчезать, постепенно возвращаясь в туман истории. В тот же момент его пальто превратилось в черную мантию, а цилиндр изменил форму, приобретя классический вид. Теперь Клин чувствовал себя странствующим волшебником, бродящим по улицам и переулкам. В одном из уцелевших домов Бэкленда. Облачённая в белые священные одежды, прекрасная бессмертная демоница Катарина опустилась в зеркало и повернулась к молодому человеку, качающемуся в кресле качалки. «Война окончена. Они, наконец, решили вызвать меня обратно в штаб». «Я ждал этого дня слишком долго», — усмехнулся молодой человек в черной мантии с алыми узорами. Его бледно-коричневое лицо с мягкими чертами принадлежало хранителю врат, в котором обитал злой дух Красного Ангела. Катарина оперлась руками о стол и присела на его край, слегка улыбнувшись. «Вы совсем не выглядите раздраженным. Когда тебя запирают под землей с двумя ненавистными типами на 2000 лет без возможности сбежать, 2 года ожидания покажутся легкой прогулкой. Я совсем не тороплюсь», — усмехнулся злой дух. «Когда это закончится, я позволю тебе испытать это на себе. Конечно же, я позабочусь, чтобы твоими спутниками были мужчины. А уж сколько ты продержишься, зависит от твоей выдержки». Произнося это, на щеках злого духа не возникли еще 2 рта, потому что он говорил чистую правду. Вместе с 2 мерзавцами они провели под землей почти 2 тысячелетия без единого шанса на побег. Услышав ответ, Катарина лукаво улыбнулась. «Разве вы не боитесь, что изначально узнает об этом, когда мы окажемся в штабе?» «Ну и что? В любом деле есть риск. В худшем случае придется с ней слиться. Я и так уже 3 в 1, так что стать 4 вообще не проблема», — равнодушно ответил Саурон Инхорн Медичи. «Тогда отправляемся», — соскользнула со стола Катарина. Едва она договорила, в ее глазах отразился рыжеволосый мужчина с клеймом на лбу. Хранитель врат в черно-алой мантии перестал дышать. Его плоть быстро разложилась, превратившись в желто-зеленый гной. Через несколько секунд на кресле остались лишь скелеты потусторонней эссенции. Катарина махнула рукой, и невидимые нити подтянули эссенцию к ее ладони. Затем она утратила телесность и стремительно вошла в зеркало. Перед белой святой открылся темный иллюзорный путь, сливающийся с другими подобными в причудливую сеть, образующую странный мир, отличный от реальности. Катарина быстро перемещалась по зеркальному миру, приближаясь к нужной точке, но вдруг она ощутила мощное притяжение, сбившее ее с пути и вытолкнувшее в туманную дымку, ведущую к другому зеркалу, представляющему реальный мир. В мгновение ока Катарина и злой дух Красного Ангела оказались в незнакомой комнате, устланной коврами. У лестницы, прислонившись к перилам, стоял молодой человек с обычной внешностью, одетый в простую одежду, и улыбался белой демонессе. Он подбрасывал в руке странную ржавую окровавленную корону. Прежде чем Катарина успела среагировать, он достал хрустальный монокль и приставил его к левому глазу. «Ха!» — в сознании Катарины прозвучал смех злого духа Красного Ангела. В следующее мгновение молодой человек снял монокль, приложил его к правому глазу и с улыбкой сказал: «Простите, ошибся глазом».